Театр ФМ. Русская классика. Здравствуйте, дорогие мои, в студии Марина Багдасарян. Сегодня я предлагаю вашему вниманию радиоспектакль «Барышня-крестьянка», поставленный Евгением Велиховым по повести Белкина, одной повести из цикла. Вы знаете, что Белкин – персонаж вымышленный. Повесть «Барышня-крестьянка» – третья в цикле. Известен даже день, в который родилась эта повесть. Было это 20 сентября 1830 года, в первую болдинскую осень. После «Барышни» были написаны еще две повести и текст предисловия от имени Ивана Петровича Белкина, и цикл был завершен. Повести сочинялись в существующих в русской литературе жанрах. «Барышня-крестьянка» – это, как известно, водевиль. Кто она? Это и барышня, и крестьянка, Лиза, дочь помещика, притворившаяся простой девушкой Акулиной. Долой условности и предрассудки. Но если вы все еще в плену условностей и предрассудков, перечитайте повесть Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка» или послушайте спектакль. В роли Лизы Акулины – Елена Фадеева, в роли Алексея – Евгений Матвеев.